«Да не видно тут ни хрена», — сказал в сердцах Митяй, стукнув кулаком по крылу багги, когда мы стояли и все пялились в экран ноутбука, рассматривая фотографии, которые сделал Саныч. «Это да. Тут он прав. Фоток мало. Саныч их больше для отчета сделал. Просмотрели их несколько раз. Плато. Большой оазис. Джунгли который. И группа из этих пяти оазисов в стороне от джунглей. Мы как-то сразу решили его так назвать. Смотрели фотки, смотрели. Пробовали увеличить. Бесполезно. Ничего не видно, только зелени дофига. Нет ничего. Ни людей, ни построек не видно, ни дымов от костров. Вздохнул я. Но ехать все равно надо. Мое предположение такое. Я быстро нашел фотографию, которую Саныч сделал с большой высоты. Справа виднелся оазис с джунглями, а слева от него пять оазисов гораздо меньше. Три в кучке, а еще два чуть дальше. Думаю, что те, кто в тебя стрелял, скорее всего, находятся в джунглях. Все-таки в этих зелени поменьше, и кое-какие участки земли видны. А в джунглях плотнее все. Значит, поступаем следующим образом. Едем вот сюда. Я ткнул пальцем в самый крайний оазис. На нем как раз гора видна, и там же озеро вроде. Да, в этом оазисе озеро, подтвердил Саныч. Если залезем на гору, то с нее будет все видно. Оазис небольшой. Можно будет вокруг с помощью бинокля за всем наблюдать. Если к нам и пожалуют гости, то мы их заметим. А на ночь установим растяжки с сигнальными ракетами. Кто бы ни был эти охотники, передвигаются они, скорее всего, либо пешком, либо на лошадях каких. Надеюсь, техники у них нет. А так все возможно. Едем, внимательно смотрим по сторонам. В оазисе быть особо внимательными. Все, по коням. Быстро собрав все наши вещи, мы погрузились в машины и тронулись в сторону плато. Сначала нам надо было проехать около 30 километров по пустыне. Надеюсь, что мы быстро преодолеем пески. Проехали действительно быстро. Часа за полтора где-то. В паре мест только засадили грузовик. Но с помощью двух машин все-таки его вытащили. И вот перед нами плато. Саныч был прав. Насколько хватало взгляда, везде была равнина. Выехав и остановившись, мы вышли пощупать, так сказать, поверхность ногами. «Твердая!» — топнув ногой по земле, сказал Слива и, поковыряв ножом, «на грузовике можно далеко за сотку ехать». «Ты смотри, в яму какую не влети», — сказал ему Кирпич. «Костей не соберем». «Не думаю, что тут какие ямы будут. Она же как стол ровная. Так что прыгайте в тачку и поехали к этим оазисам». «Давай, Сель, покажи, на что способен твой черный плащ», — сказал Слива, когда мы снова погрузились в машины. Селя не заставил себя упрашивать дважды. И вот тут я понял, что такое отключенная вся эта хренотень по типу различных евро каких-то датчиков, выбитых катализаторов, ограничителей и так далее и тому подобное. Да и плюс еще блюр в баках. «Парни, это ураган, а не тачка!» — орал Селя, выжимая все из америкоса. «На бензине грузовик так не ехал!» «Это блюр, Селя!» — орал, держась за поручни в кузове грузовика Слива. «Давай, брателло, дай ему просраться!» 150, пацаны!» — снова заорал Селя. «И он дальше набирает!» «Может, ну его нах?» — испуганно сказал стоящий рядом со мной Большой. В этот момент он мне напоминал большого краба, который своими клешнями держался за поручни. «Я еще жить хочу!» «А этот псих?» — кивнул он на сидящего, довольного за рулем Селю. «И не думает скорость сбрасывать!» Тряска в машине, конечно, была не сильной. Но я вспомнил, сколько весит грузовик, и то, что дорогу перед нами мы не знаем совсем. И чуть маленькая ямка, в которую мы можем влететь, и тогда все. Из этого гроба на колесах нас уже никто не выковыривает. Никогда. Так и закопают вместе с машиной. Сель, ты бы сбавил, что ли? Раздался в наушнике голос Трайка. У меня 150, и ты меня обошел. 170 у него уже. Голос кирпича. Он за рулем багги сидел. Я быстро нагнулся и посмотрел в смотровые щели. Вон утюг. Отстает. Багги едет параллельно и сдаваться не собирается. Блять, у меня прям мурашки по телу побежали. Ехали мы очень быстро. Ну, Славка, ну, паразит. Чего он там наделал с грузовиком, чтобы он так ехать стал? «Ага!» — снова радостно заорал Селя. «Я сделал тебя, Страйк! Я сделал твой утюг!» «Сделал, сделал! Снижай скорость, братан, пока у тебя не отвалилось чего или колесо не лопнуло на ходу. На этой твоей хреновине, скорее всего, так еще никогда не ездили. Пожалей, старичка!» «Я сделал тебя утюг!» — снова заорал довольный Селя, но скорость таки стал снижать. «Класс, аппарат!» — орал Селя, стуча от возбуждения кулаком по панели грузовика. «Хрен нас с тобой кто остановит теперь! И у меня колеса новые, не лопнет!» Вот тут Селя был прав на все 100%. Этот мощнейший отвал спереди снесет, что хочет. Правда, что будет с грузовиком после тарана на такой скорости, я подумать не решился. И колеса действительно новые. Эти 30 километров по плато мы проехали очень быстро. Я не засекал, некогда было. И, если честно, страшновато. Только периодически в смотровые щели смотрел. За нами пыль столбом, даже не столбом, а огромным облаком была. «Большой, как штаны?» — обернулся из-за руля и спросил у него довольный Селя, когда грузовик ощутимо сбросил скорость. «Я видел твою испуганную морду в зеркало». Большой молча показал ему средний палец. Я показал Селе кулак. «Да ладно, пацаны, не ссыте!» — отмахнулся от нас тот. «Тачка, что надо!» Он в очередной раз погладил панель приборов. «Бери левее, Сель!» — сказал ему Саныч. «Скоро оазисы будут. Наш самый левый». «Всем внимание!» Взялся я за рацию, когда, пройдя к нашему безумному водителю, посмотрел на спидометр и убедился, что стрелка спидометра стоит на 80. «Скоро оазисы! Утюг въезжаешь первый, кирпич второй, мы замыкаем. Приготовить оружие и быть начеку». Тут же вокруг меня раздались характерные звуки затворов оружия. Еще через несколько минут мы увидели оазисы. Вон и тот, к которому мы едем. Над этим оазисом характерно возвышалась гора. Все-таки правильно, что я решил оборудовать там наблюдательный пункт. Оттуда точно далеко видно будет плато, как на ладони. Подъехав к оазису, еще сбавили скорость, проехав вдоль него. Страйк нашел с его точки зрения более-менее приемлемый въезд и направил свой броневик в лесную чащу. Утюг, взревев двигателем, снес первые кустарники и хлипкие деревца на раз. Так, распугивая живность ревущими двигателями, мы углублялись все дальше и дальше в оазис. Нам даже попалось несколько мест, где кирпич на багги объехал нас и по высокой траве ехал параллельно с нами. «Вижу тропинку», — услышали мы голос кирпича в наушнике. «Ну и что?» — ответил ему Митяй. «Скорее всего, животные какие протопали к водопою». «Да не похоже», — как-то не совсем уверенно ответил кирпич. «Такое ощущение, что ее колесами мотоциклов разрыли. Мы сейчас остановимся, посмотрим». Пригнувшись и посмотрев в смотровую щель, я увидел слева от нас багги кирпича. Она резко остановилась. И из машины вылезли с оружием на изготовку леший и жук. Правильно, водитель всегда за рулем. Мы на грузовике и Страйк также остановились. «Мотоциклы тут ездят». Через минуту раздался голос жука. «Следы от кроссовой резины». «Охренеть!» — выдал Большой. «Мотоциклы-то тут откуда?» «Их тут много катается», — продолжал жук. «Другого протектора тоже хватает. Тропинка ведет дальше, в глубину оазиса». «Продолжаем движение», — сказал я. «Если тут есть мотоциклисты, то у нас в любой момент могут быть гости. Внимательнее, пацаны». «Страйк, когда едем, ищи поляну для машин. Едем к горе. Где это озеро уже?» Еще минут 20 мы прорывались через лес, старательно объезжая крупные деревья и небольшие овраги. Прям как в том новом оазисе тогда. Там мы тоже через лес прорывались. «Дорога, мужики!» — услышали мы радостный голос Страйка. «Левее берите! Сель, ты дальше метров на 100. Там кусты. Дави их, и ты на дороге». «Дорога? Не знаю, хорошо это или плохо. Если бы пацаны еще не палили из этих арбалетов, может быть, я и обрадовался этой дороге. Но тут мне совсем непонятно стало. Мотоциклы, арбалеты, дорога вон теперь. Что же за местные жители тут живут? Или у них огнестрела нет? Зачем тогда пацаны что стреляли? Бандиты какие? Вопросов куча, ответов ноль. Через пару минут Селя снес своим отвалом эти кустарники, и мы действительно выехали на дорогу. Она не то что накатанная была, но она была. Через лобовое стекло было видно, что ею пользуются нечасто, но все-таки пользуются. И, скорее всего, ездят на мотоциклах. Две колеи узкие, не очень широкие. Травка вон растет, кустики на дорогу заходят. Мы ехали на грузовике, продираясь сквозь них, и по кузову раздавались характерные звуки ломаемых нами веток и кустарников. По краске хана однозначно. Но к этому мы были готовы, поэтому особо не парились. Грузовик-то сам, в принципе, очень широкий, но, внимательно посмотрев на едущую прямо перед нами багги, я также заметил, что кирпич тоже сносил своим кузовом растительность. Значит, тут действительно ездят только на мотоциклах. Вон несколько веток и кустов сломал. А мы доламываем, а расширяем эту дорогу с помощью отвала. «Вижу озеро», — голос Страйка. «Сейчас поляну поищу. Стойте на дороге пока. Тут развернуться негде».